Глава 18. Я не спеша позавтракал половинкой вчерашнего бутера с чаем и позвонил Славке. Если мой товарищ и правда зарабатывает на жизнь, исключительно выполняя в Гардарике поручения какого-то дядьки, вряд ли он может позволить себе долго дрыхнуть. Да и потом игровая деятельность нагружает только мозги, а тело почти все время лежит себе спокойненько на диване. При таком раскладе 4-5 часов на сон должно хватать с головой. Главное только не разучиться ходить. После чуть ли не суток с лишним в игре даже перспектива вылазки в магазин за кошачьим кормом и какими-нибудь сосисками выглядела похлеще похода в Мордор. Но надо. Тигра у меня девушка с характером. С нее станется перегрызть провод от нейрошунта, и тогда мне придется топать еще и за ним. А с моим бюджетом это подобно смерти. «Тоха?» — сонно пробормотал в трубку Славка. «И чего тебе не спится?» «Гляди-ка, дрых еще, зараза». «Да так», — усмехнулся я. «Выдавал люлей одному берсерку». «Оу!» Славка тут же оживился. «И как, успешно?» 1-0 в мою пользу. Я полез в карман за сигаретами. Так что родовое поместье у меня не отожмут. Плюс разжился на 5 кило голды, и так по мелочи. Ну ты вообще! Славка завистливо засопел. Кстати, радуйся. Дядька говорит, хай живе, твой маг-волшебник с топором. Танки нам, конечно, все так же нужны, но свой человек у ярла Рагнара еще нужнее. Дичайше благодарю, отозвался я. «И чем же так важен этот самый ярл Рагнар?» «А ты будто сам не знаешь!» Славка хихикнул, но продолжил уже серьезно. «Рагнар — сын конунга Бьорна, серого медведя. А этот самый медведь на всех северных островах — персона номер раз. Есть еще пара серьезных воротил, но не тот калибр. Чую, медведь их скоро всех под себя подомнет. И тогда...» «Что тогда?» Я плечом прижал трубку к уху и изловил мяукающую тигру. «Да не ори ты! Сейчас купим тебе твой катакорм!» «Что, полосатая жизни не дает?» — заржал Славка. «Бабы, они такие! Так вот, когда медведь пойдет к успеху, неплохо бы оказаться поближе к раздаче слонов. А если ты задружишься с Рагнаром, сделать это будет куда проще. Так что вот тебе первый квест от дядьки — подружиться с ярлом!» «Где ты там на Эллиге будешь проживать?» «Фолькьорг», — ответил я. «Там еще Эльгот южнее вроде». «Ага, примерно помню». Похоже, Славка отлично ориентировался в местной географии. «От ярла не так уж близко, зато мы недалеко. В общем, теперь ярл Рагнар твой лучший друг. Через пару дней расскажешь, как успехи, а я передам, чего от тебя хочет дядька». «Окей». Пока что все, что от меня ожидал таинственный работодатель, в целом совпадало с моими собственными планами. «А что по злату? У меня тут тигра голодная». «Все пучком! Сейчас заброшу аванс, только номер карты кинь». Утро-то перестает быть томным. Тут еще и аванс есть. А я уж было начал думать, где бы занять хоть пару сотен кошки на еду. «Живем!» Я попрощался со Славкой, отдал тигре последний кусок колбасы из бутерброда, да простят меня защитники животных, и поплелся обратно к ноуту. Зная Славку, это самое «сейчас заброшу» вполне может дотянуться и до обеда. Лагерь Сканда вжужжал, как пчелиный улей. Заняться до отправления на Эллиге мне было в целом нечем, и я просто прогуливался вдоль берега, на всякий случай поглядывая по сторонам. Вдруг обломится какой-нибудь квест. Как я уже успел заметить, то ли это мне так особенно везло, то ли Гардарика вообще в целом не жаловала задания в духе «принесите 10 медвежьих шкур, убейте того-то там-то, или отдайте вот это тому-то за десятку монет». Но это не значит, что в огромном лагере ярла Рагнара для меня совсем не найдется работы. Сборы — дело такое, обязательно что-нибудь да потеряется. Или кто-нибудь. «Антар!» — раздался голос сзади. «Склав Антар, это ведь ты?» «Допустим». Я развернулся. «А кто?» Передо мной стоял пацан. Не в смысле молодой воин с жиденькой бородкой или усиками, как у того же Сакса, а совсем пацан. Лет 14, если вообще не 12. Дети у скандов, похоже, рослые. настолько рыжий, что я даже успел подумать, что Орм Ульфриксон отправил разделаться со мной очередного братца. Но этот выглядел дружелюбно. Белозубый и веснушчатый, он стоял прямо передо мной и щурился, закрывая глаза от солнца не по годам крупной ладошкой. «И чего ему от меня надо?» «Пойдем!» Парнишка скакнул вперед и дернул меня за рукав. «Ярл велел найти тебя!» «Ну, раз Ярл велел, мне ведь все равно надо с ним подружиться, верно?» Я послушно двинулся за пацаном, еле поспевая так же бодро прыгать через лодки и уворачиваться от сновавших туда-сюда бородатых здоровяков с бочками или ящиками в руках. Видимо, авторитет Ярла среди скандов так велик, что его приказы исполняются незамедлительно. В прямом смысле «бегом». Я уже успел немного запыхаться, высадив шкалу выносливости чуть ли не в ноль, и всерьез начал опасаться не дотянуть до шатра. Но тут пацан внезапно остановился. Дракар был огромен, но все равно вырос перед нами неожиданно, словно только что вынырнул из волн и улегся на песок под жарой деревянной грудью. Я ни черта не смыслил в корабельном деле, но что-то подсказывало, что передо мной одно из лучших произведений северных мастеров. На треть, если не наполовину, длиннее ли норма, такой же хищный и вытянутый. Доски могучего тела дракара уже давно потемнели от воды, но не рассохлись и не растрескались, а наверняка стали лишь прочнее. Нос венчала не уже привычная драконья, волчья или медвежья голова, а птичья на длинной шее. «Лебедь», — негромко произнес я, но меня услышали. «Именно так его и зовут», — отозвались откуда-то сверху. «Лебедь! На всем Эллиге не найдется корабля быстрее!» Ярл Рагнар перекинул через борт длинное весло, пробежал по нему несколько шагов и спрыгнул на песок прямо передо мной. «Его дракар? Разумеется! Кому, если не Ярлу, могло здесь принадлежать такое сокровище?» Рагнар улыбнулся, щурясь от солнца, и почему-то сразу перестал напоминать грозного правителя, способного одним словом заставить поджать хвосты целую толпу разбушевавшихся скандов. Сейчас он выглядел самым обычным молодым мужиком. Рослым, плечистым и, как любят говорить женщины, харизматичным. Я вдруг понял, что первое задание Славкиного дядьки мне нравится. И даже не потому, что дружить с Рагнаром выгодно, а потому, что с ним дружить именно что хотелось. Причем не только в Вирте. Я бы не отказался иметь такого товарища и в реале. В конце концов, мы с ним почти ровесники. Он даже показался мне чем-то знакомым. Может, я уже встречал кого-то похожего, только не здесь, а там, в мире, где моя тушка валяется в отключке на диване. «Не время спать, Склав!» Рагнар хлопнул меня по плечу. «Рунульф исчез!» «Дидон? Ну ничего себе! А я как раз подумывал заглянуть к нему за еще одним уроком. Видимо, работа сама нашла меня. Наверняка Ярл сейчас попросит меня отправиться на поиски своего придворного мага». «Как это исчез?» — уточнил я. «Что могло случиться с твоим человеком здесь, в лагере? Едва ли его выкрали или убили!» Старик не отличался добрым нравом, но врагов у него не было. Все лодки и дракары, кроме тех, что ушли еще до рассвета, на месте. Ярл улыбнулся, но как-то невесело. «Но у таких, как Рунольф, свои тропы среди скал. Думаю, он просто решил, что настало время уйти». «Куда?» — я тряхнул головой. «Ты говоришь загадками, мой Ярл. Доблестные воины уходят в чертоги великого Одина». Рагнара явно пробило на высокую речь, и излагать проблему доступным для меня языком он, похоже, не собирался. «Я не знаю, куда отправился Рунульф, но нам с тобой туда дороги нет». «Он умер?» — осторожно спросил я. «Не знаю», — вздохнул Рагнар. «Старик всегда говорил, что никакой смерти на самом деле не существует, но если даже его и нет больше среди живых, тело мы так и не нашли». «Оу, вот оно как!» Часть меня допускала, что кто-нибудь вполне мог втихую пристукнуть пенсионера и незаметно прикопать в песочек. Но кому и за что мстить безобидному, в общем-то, старикану? Нет, вряд ли. Похоже, видящий стал единым с силой, как и положено истинному джедаю. «Спи спокойно, Оби-Ван Кеноби». «Грустные вести, мой ярл». Я склонил голову. «Но зачем ты искал меня? Неужели только для того, чтобы сообщить об этом?» «Видишь ли, друг мой, вместе с Рунальвом таинственным образом исчезли почти все его вещи». Ярл на мгновение замолк, словно сомневаясь, стоит ли вообще говорить дальше, но потом все же продолжил. «Кроме нескольких. Думаю, он оставил их тебе». «Мне?» — тупо переспросил я. «Именно так, Склав. Вещи и письмо с твоим именем». Ярл указал рукой куда-то мне за спину. «Пойдем, я покажу». Вопреки ожиданиям, на этот раз идти пришлось совсем недалеко. Вместе с Рагнаром и увязавшимся за нами пацаном мы обогнули несколько вытащенных на берег драккаров и подошли к крохотному то ли шалашу, то ли просто навесу, сделанному из неизвестно чего. Я сразу понял, что Рунальф жил именно здесь. Ни сам я, ни тем более плечистый ярл внутрь попросту бы не поместились. Крохотное кострище в двух шагах от входа чуть дымилось. Похоже, на нем что-то готовили еще совсем недавно. «Смотри!» — ярл присел на корточки. «Вот и все, что осталось!» На чем-то, что при желании можно было бы назвать одеялом, лежал аккуратно сложенный плащ из медвежьей шкуры. Тот самый, который носил Рунульф. Какая-то здоровенная узловатая палка, небольшой холщовый мешок. И записка. Две руны на желтоватой грубой бумаге. «И как я, по-вашему, должен это читать?» Но стоило мне присмотреться повнимательнее, как угловатые буквицы расплылись и слились в привычный мне шрифт. «Антар! Во всем этом лагере не найдется второго человека с таким именем!» Ярл чуть подтолкнул меня вперед. «Бери, это теперь твое!» Я послушно протянул руку и взял бумажку. На обратной стороне Рунульф оставил целое послание. «Приветствую тебя, друг мой! Жаль, что мы встретились так поздно. Возможно, я мог бы многому тебя научить, но мое время заканчивается, а значит, пора идти дальше. Не оплакивай меня, ведь смерти не существует. Есть лишь очередная дверь, за которой путь видящего только начинается. И прости мне мою слабость. Я выбрал свою дорогу долгие годы назад, но ты не должен повторять мою судьбу. Знаю, боги Асы и Извечное берегут тебя. Ты победишь боли Ульфриксона, как и многих после него. Не все видящие отказывались от чести и славы. Среди таких, как мы с тобой, были великие воители и конунги, подобные Эгилю Скальгримсону и Эйрику Светлоокому. Возможно, тебе суждено стать одним из них. Но помни, что путь видящего долог и труден, а знания, которые откроются тебе на пути, могут быть опасными. Заклинаю, отыщи того, кто сможет обучить тебя и уберечь от ошибок. Будь всегда рядом с ярлом Рагнаром и служи ему, как я служил ему, его отцу и отцу его отца». «Я не могу оставить тебе многого, но прими мой посох, плащ и еще кое-что. Но будь с этим осторожен. Рунульф, медвежий коготь».